Четвертый крестовый поход. Завоевание Константинополя. Самая печальная страница в истории крестовых походов та, которая повествует о четвертом из них. Этот крестовый поход вышел за рамки освободительного движения Святой Земли. Он показал, что жажда наживы и власти затмили собой религиозные лозунги и освободительные цели первых походов. Более того, крестоносцы, разбив своих же братьев-христиан, основали на обломках Византийской империи новое латинское государство. «Епископы и клирики сообща говорили нам, — воспоминал один из участников этого похода, — что можно смело нападать на византийцев, так как раньше они повиновались римскому закону, а теперь ему не подчиняются. Битва против них не только не будет грехом, но делом великого благочестия». Однако лишь некоторые религиозно настроенные рыцари понимали всю нелепость нападения на христианское государство. Большинство же крестоносцев не мучились сомнениями по поводу захвата Константинополя. Наоборот, те несметные богатства, которые хранились за его стенами, еще более возбуждали в них зависть и ненависть к жителям города. Множество восхищенных описаний Константинополя было оставлено теми, кто во времена первых крестовых походов шел через него в Палестину. Европа, по сравнению с Византией, в бытовом смысле могла быть названа варварской. Тесные грязные европейские города с населением 2-3 тысячи человек, мрачные и неуютные рыцарские замки – все это меркло перед восточной роскошью Константинополя с его миллионным населением. Рассказы людей, посетивших Константинополь, сводились к описанию того блистательного богатства, которое они наблюдали в Византии. Вот что пишет один из посетивших столицу Византии. «Ни один человек на земле, сколько бы он ни пробыл в городе, не сумел бы ни назвать, ни рассказать о том громадном количестве богатств, которое имелось здесь. И если бы кто-нибудь поведал хоть о сотой его доли, то его сочли бы лжецом. Думаю, что и в 40 самых богатых городах мира едва ли нашлось бы столько добра, столь благородного и ценного, сколько было в Константинополе». Четвертый крестовый поход начался в 1202 году. По первоначальному плану крестоносцы должны были достичь Святой Земли по морю. Однако они не располагали флотом и вынуждены были обратиться за помощью к Венецианской республике. Ее жители потребовали за корабли и снаряжение огромную сумму, которой у крестоносцев не оказалось. Тогда венецианцы предложили компенсировать недоимки захватом портового города Задара, подвластного венгерскому королю. Купцы этого города были главными конкурентами венецианцев по торговле на всем Средиземноморье. Рыцари согласились, и первоначальный план крестового похода в Палестину был на время отложен. В ноябре 1202 года объединенная армия захватила и разграбила Задар. Легкая победа и большая нажива вскружили головы крестоносцев. Венецианцы вновь предложили им отклониться от маршрута и повернуть к Константинополю. Там они рассчитывали восстановить на троне свергнутого императора Исаака Ангела и получить за эту услугу торговые льготы, а также дополнительные средства для продолжения экспедиции. Таким образом, маршрут крестового похода был изменен во второй раз. Однако император не торопился с выплатой обещанного вознаграждения, а после того, как в Константинополе произошло очередное восстание и императора опять сместили, надежды на компенсацию у крестоносцев исчезли. Разгневанные таким поворотом дела, освободители Святой Земли в апреле 1204 года штурмом взяли Константинополь. Все жители города вышли навстречу рыцарям с крестами, иконами и хоругвями, как это делается в торжественных и праздничных случаях, но это зрелище не смягчило латинян. Было убито более половины всех жителей. Город подвергся погрому и разграблению. Византийский историк, свидетель завоевания Константинополя, пишет с укором про крестоносцев. Вот эти ревнители, взявшие на плечи крест и многократно клявшиеся им проходить христианские страны без кровопролития. Вот эти люди, которые учили нас своей вере, говоря, что они более благочестивы и правдивы, гораздо более точные блюстители Христовых заповедей, чем мы, греки. Все они оказались полнейшими лицемерами. Вместо отмщения за гроб Господень неистовствовали против Бога. Убивая христиан, они подняли руку на самого Христа, уподобляясь римским воинам, его распявшим. До Святой Земли участники четвертого крестового похода так и не добрались, показав свои мирские цели и земные интересы. На месте Византийской империи была создана империя Латинская. Римский папа Иннокентий III принял ее под свое покровительство. Он надеялся укрепить союз православной и католической церквей, но союз этот оказался непрочным, а существование Латинской империи способствовало углублению раскола. Государство латинян просуществовало до 1261 года, когда окрепшая византийская армия под предводительством императора Михаила смогла вернуть себе Константинополь.